толпа расступалась, пропуская бременских музыкантов, и сразу же смыкалась плотной стеной перед стражей во главе с гениальным сыщиком, не давая преследовать своих любимцев. А повозка катилась все дальше и дальше. И друзья не знали, какие новые приключения ждут их впереди.